Чандрасекара — предел. Предельная масса белых карликов равная 1,4 солнечных масс для невращающегося белого карлика. Выше этой критической массы белый карлик не может удерживаться давлением вырожденных электронов от гравитационного коллапса. Частицы межзвездной пыли. Малые, похожие на снежинки, частицы в межзвездном газе, имеющие размеры 10-6 степени-10-5 степени сантиметров. Они состоят в основном из силикатов. Сильно поглощают, рассеивают и поляризуют видимый свет с длиной волны, сравнимой с их размером, и переизлучают свет в далекой инфракрасной области спектра. Величина поглощения в видимом диапазоне зависит от длины волны и приводит к ослаблению и покраснению света от звезд. Черная дыра. Масса, испытавшая гравитационный коллапс, из которой ни свет, ни вещество, ни какие-либо другие сигналы не могут выйти наружу. Черная дыра образуется тогда, когда гравитационное поле становится настолько сильным, что скорость убегания, вторая космическая скорость, приближается к скорости света. Черное тело. Идеальное тело, которое поглощает падающее на него излучение всех длин волн. Это идеальный поглотитель и, следовательно, идеальный излучатель. Излучение, испускаемое черным телом, зависит только от его температуры. Черные мини-дыры. В хаотической ранней Вселенной черные дыры могут образовываться в очень ранней эпохе, вплоть до планковского момента. Характерная масса черных мини-дыр равна 10-6 степени грамм, то есть минимальной массе коллапсирующей неоднородности на тот момент. Большие черные мини-дыры могут образовываться в более поздней эпохе, поскольку в общепринятых теориях звездной эволюции показывается, что лишь очень массивные звезды могут образовывать черные дыры, то возможное образование черных мини-дыр является уникальной особенностью очень ранней Вселенной.